списанный мною без всякого зазрения совести из Макбета Шекспира, где его произносит леди Макбет. «Сюда, ко мне, о демоны убийства! Сгустите кровь мою, загородите путь сожаления к моей груди, и будет замысел мой тверд! Скорей, глухая ночь, укрой мой нож, и в мрачном дыме ада пусть он не видит раны!» Пока я говорю эти великолепные слова, в зрительном зале, где сидят все мои подруги, Леня, Иван Константинович, мама, Шарафут и Наталья, все время слышатся какие-то подозрительные звуки. У меня мелькает мысль. Они плачут. Я их проняла своим монологом. И, ободренная успехом, я еще больше поддала рыка. Но тут я замечаю, что и сама французская королева Катя делает какие-то странные движения. «Матушки мои! Это она старается удержаться от смеха!» От таких ее стараний и судорожных движений стулья, составляющие королевское ложе, разъезжаются во все стороны, и Катя с грохотом падает на пол. Зрительный зал чуть не рыдает от смеха, хохочет и сама Катя, лежа на полу. Только я одна беспомощно верчу в руках фруктовый нож и не знаю, смеяться мне или плакать. В конце концов побеждает смех. Я сажусь на пол около Кати и хохочу во все горло. «Ну с чего? С чего?» Еле могу я выговорить сквозь смех. «С чего ты так развеселилась?» «Сашенька, милая!» — хохочет Катя. «Не обижайся, золотко, но ты так страшно гримасничала!» И Катя заливается с новой силой. «Шашура!» — подбегает к нам Леня. «Какая у тебя была смешная рожа! Ну, просто жаба мух ловит!» Каково это слышать трагической актрисе, а? Зато через неделю мы играем юбилей Чехова. Я играю Мирчуткину. Неумолкаемый смех зрителей вознаграждает меня за прежние неудачи. Домашние спектакли скоро сменяются новым увлечением. Мы издаем журнал. Издаем это, конечно, звучит слишком пышно. Мы еще не издаем, мы только хотим издавать. Мы объявили всем в классе, чтобы кто может писал стихи, рассказы, повести, кто что хочет, кто что любит. Главным редактором мы единогласно выбираем Лиду Карцеву. Она, хотя еще сама ничего не написала, ни хорошего, ни даже плохого, но у нее две тетки-писательницы. Одна из них даже награждена Пушкинской премией Академии наук. Шуточки. Лида знает всякие загадочные слова, почти как тетя Женя. Это безвкусно, а то со вкусом. Это поэтично, а то еще как-то иначе. В общем, Лида – самый подходящий редактор. В помощь Лиде – Маня, Варя и я. Если у нас наберется 5-6 порядочных вещиц, вот и первый номер журнала, с увлечением говорит нам Лида. «А как мы его назовем?» – спрашивает Маня. «Я предлагаю заглавие «Пламенные сердца», – говорит Варя. При ее басовитом шмелином голосе это звучит очень торжественно. «Ох!» – морщится Лида. «Невкусно! А ты его есть собираешься, что ли?» — сердится Варя. «Ну, хорошо, давай иначе. Незабудки!» Лида безнадежно машет рукой. «Ладно, — вмешиваюсь я. Заглавие давайте придумаем потом, когда будет уже что-нибудь написано. А то придумываем имя, а ребенок-то еще не родился». Все-таки Варя изготовляет сначала